Глава 10. Воздержание пробуждает нежные чувства. В среду после обеда Ханна стояла у входа в клуб Роузвудского отделения «Имка». Примечание. Юношеская христианская организация, основанная в 1844 году. Конец примечания. Отреставрированный особняк в колониальном стиле радовал глаз фасадом из красного кирпича и белыми колоннами высотой в 2 этажа, а лепнина по карнизу и декоративные окна придавали ему вид пряничного домика. Легендарное эксцентричное семейство местных богатеев, Бриксов, построило этот дом в 1886 году для 10 членов семьи, 3 человек-прислуги, 2 попугаев и 12 пуделей. Исторический стиль интерьера, конечно, пострадал во время перестройки здания для нужд «Имка». Освободились места для плавательного бассейна с 6 дорожками, фитнес-центра и залов заседаний. Ханна задалась вопросом, как бы отнеслись Бриксы к тому, что в их родовом гнезде ныне собирались весьма сомнительные группы, как тот же клуб «Д». Ханна расправила плечи и пошла по обитому деревом коридору к комнате 204, где проходило заседание клуба «Д». Шон по-прежнему не отвечал на ее звонки. Она лишь хотела попросить прощения, черт возьми. Как они могут помириться, если она не принесет извинений? Она точно знала, где искать Шона. В клубе девственников. А Шон и мысли не допускал, что она туда сунется. Да, возможно, она вторгалась в личное пространство Шона, но ведь ради благой цели. Она скучала по Шону, и сейчас, когда происходили эти странные события с Э, нуждалась в нем как никогда. «Ханна?» Она обернулась. «Наоми Зиглер». В махровых темно-красных шортиках «Адидас» с облегающим розовым спортивным бюстгальтером и розовыми носочками в тон занималась на эллиптическом тренажере в спортзале. Собранные в высокий хвост белокурые волосы были схвачены тугой красной резинкой. Ханна наигранно улыбнулась, но внутренне поморщилась. Наоми и ее лучшая подруга Райли Вулф ненавидели Ханну и Мону. Прошлой весной Наоми отбила у Моны парня, Джейсона Райдера, а через пару недель сама его бросила. В прошлом году перед выпускным балом Райли узнала, что Ханна придет в платье цвета морской волны от Кельвин Кляйн и купила точно такое же, только красное. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула Наоми, продолжая крутить педали. Ханна бросила взгляд на светодиодный дисплей тренажера, который показывал, что Наоми сожгла уже 876 калорий. Гадина. «Да у меня тут встреча», — пробормотала Ханна. Стараясь казаться непринужденной, она облокотилась на дверь комнаты 204, только вот не сообразила, что дверь была приоткрыта. Ханна потеряла равновесие, когда дверь распахнулась настежь и чуть не упала. На нее устремились удивленные взгляды. «Эй!» — крикнула женщина в уродливом клетчатом жакете с закосом под Бёрбери. Она высунула голову в коридор и заметила Ханну. «Вы пришли на собрание?» Ханна что-то промычала в ответ. Когда она оглянулась, Наоми уже не было. «Не бойтесь». Ханне ничего не оставалось, кроме как последовать за женщиной и занять свободное место. В комнате, обитой деревянными панелями, было темно и душно. Парни и девушки сидели на деревянных стульях с высокими спинками, с виду обычные ребята, разве что слегка зашуганные. Мальчишки были или слишком толстыми, или, наоборот, дохляками. Знакомых из Розвудской школы Ханна не увидела, за исключением Шона. Он сидел в другом углу, рядом с 2 пышущими здоровьем блондинками, и с тревогой смотрел на Ханну. Она еле заметно помахала рукой, но юноша отвел взгляд. «Я Кэндис», — сказала женщина, которая подходила к двери. «А вы Ханна? Ханна Марин». «Что ж, добро пожаловать, Ханна», — сказала Кэндис. Блондинка лет 45 с короткой стрижкой, она будто искупалась в духах нарцисс от Хлои. По иронии судьбы, и Ханна благоухала нарциссом в прошлую пятницу, когда собиралась соблазнить Шона. «Что привело тебя к нам?» Ханна помолчала. «Я пришла послушать и узнать об этом больше. Прежде всего запомни, здесь безопасно». Кэндис обхватила руками спинку стула, на котором сидела блондинка. «Все, что ты скажешь, останется между нами, так что не стесняйся. Только обещай не разглашать то, что говорят другие». «О, обещаю», — заверила Ханна. Она уж точно не собиралась пересказывать эти бредни, ведь иначе пришлось бы сознаться, что она сюда приходила. «Есть что-то особенное, что тебя волнует?» — спросила Кэндис. «Не думаю», — заикаясь, пробормотала Ханна. «Ну, может быть, ты хочешь что-то сказать?» Ханна украдкой взглянула на Шона. В его глазах как будто читалось: «Да, интересно, что ты хочешь сказать?» Она выпрямила спину. Я много думала о сексе, то есть, меня это вызывало любопытство, но теперь я не знаю». Она глубоко вздохнула и попыталась представить себе, что бы хотел услышать Шон. «Я думаю, что сексом нужно заниматься только с правильным человеком». «С правильным человеком, которого любишь», — поправила Кэндис, — «и с которым вступаешь в брак». «Да», — поспешно добавила Ханна. «Но найти такого непросто». Кэндис прохаживалась по комнате. «Вам есть что ответить Ханне? Может, кто-нибудь готов поделиться опытом?» Белобрысый парень в камуфляжных брюках, почти красавец, если приглядеться, вскинул руку, но потом передумал и опустил. Темноволосая девушка в розовой футболке с логотипом «Double Bubble» робко подняла в воздух два пальца и сказала: «А я тоже много думала о сексе. Мой парень угрожал бросить меня, если я не стану заниматься с ним любовью. В какой-то момент я уже была готова уступить, но я рада, что этого не сделала». Ханна кивнула, пытаясь изобразить задумчивость. «Кто эти люди? Неужели они всерьез несли такую чушь?» Она почему-то не сомневалась, что втайне все они до смерти хотели секса. «Шон, а ты что скажешь?» — спросила Кэндис. «На прошлой неделе ты говорил, что вы с твоей девушкой разошлись во взглядах на секс. Как теперь складываются ваши отношения?» Ханна почувствовала, как тепло поднимается к щекам. Она не могла поверить в это. «Отлично», — пробормотал Шон. «Ты уверен? Ты поговорил с ней, как мы тебе советовали?» «Да», — сухо произнес Шон. Повисло долгое молчание. Ханне стало интересно, не догадались ли они все о том, что она — это она. Кэнди сходила по комнате, призывая ребят рассказывать о своих искушениях. Кто-нибудь уже ложился в постель с парнем или с подружкой? Кто-то познал секс? Есть такие, кто смотрел телеканал «Скинемакс»? Примечание. Канадский англоязычный телеканал, демонстрирующий фильмы и развлекательные программы для взрослых. Конец примечания. «Да, да, да!» — мысленно кричала Ханна, хотя и знала, что в клубе «Д» на все эти вопросы отвечали твердым «нет». Ребята подобрались любознательные. Многие пытались выяснить, что считается сексуальным опытом, чего следует избегать. «Всего», — пригвоздила Кэндис. Ханна пришла в замешательство. Она полагала, что клуб «Д» запрещал только половой акт, но никак не все сексуальное меню. Наконец был объявлен перерыв, и члены клуба вскочили с мест. На столе в углу их ждали банки с газировкой, бумажные стаканы, тарелка с печеньем Орео, большой пакет с чипсами Terra Yukon Gold. Ханна тоже встала, поправила ремешки фиолетовых босоножек и сладко потянулась, подняв руки вверх. От нее не ускользнуло, что Шон неотрывно смотрел на ее оголенный пупок. Кокетливо улыбаясь, она подошла к нему. «Привет», — сказала она. «Ханна?» Он провел рукой по волосам. Было видно, что он смущен. Прошлой весной, когда Шон впервые сделал ультракороткую стрижку, Ханна сказала, что он стал немного похож на Джастина Тимберлейка, только симпатичнее. Шон ответил ужасным, но в то же время милым исполнением известной песни «Лей по мне слезы». Да, были времена, когда он еще шутил. «Что ты делаешь?» — спросил он. Ханна схватилась за горло, словно ей стало трудно дышать. «А в каком смысле?» «Просто мне кажется, что тебе здесь не место». «Почему?» — вспылила она. «Я имею полное право находиться здесь, как и все остальные». «Хорошо, я просто хотела извиниться. Я пыталась поймать тебя в школе, но ты меня избегаешь». «Это сложно объяснить, Ханна», — сказал Шон. Ханна хотела спросить, в чем тут сложность, но тут к ним подошла Кэндис и обняла их за плечи. «Я вижу, вы знакомы?» «Да». защебетала Ханна, умело скрывая досаду. «Мы так рады, что ты с нами, Ханна!» — просияла Кэндис. «Ты будешь нашим образцом для подражания!» «Спасибо!» — Ханна почувствовала приятное волнение. Пусть это всего лишь клуб «Д», но ее никто так не хвалил. Ни тренер по теннису в третьем классе, ни подруги, ни учителя, ни даже родители. А что, если клуб «Д» был ее призванием? Она представила себя в роли пресс-секретаря. А может быть, она даже могла стать своеобразной мисс Америка, только вместо короны получила бы знаменитое кольцо клуба «Д». Ну, или сумку с логотипом, что-то вроде клатч от Луи Виттон, с вишенками и монограммой. «Ну что, ты решила, придешь к нам на следующей неделе?» — спросила Кэндис. Ханна посмотрела на Шона. «Может быть». «Замечательно!» — воскликнула Кэндис. Она оставила Шона и Ханну наедине. Ханна втянула живот, жалея о том, что перед собранием умяла шоколадный эклер, по привычке заедая стресс. «Выходит, ты говорил здесь обо мне, да?» Шон закрыл глаза. «Мне очень жаль, что она упомянула об этом». «Да нет, все в порядке», — перебила его Ханна. «Я просто не догадывалась, насколько все это важно для тебя. И мне действительно понравилось кое-что из того, о чем они говорили. Например, о сексе. С человеком, которого любишь. Я обеими руками за. И здесь все такие милые. К тому же искренние». Шон пожал плечами. «Да? Ничего». Ханна нахмурилась, убитая его безразличием. Вздохнув, она посмотрела ему в глаза. «Шон, я очень сожалею о том, что произошло тогда с машиной. Я просто... я не знаю, как еще попросить у тебя прощения. Я чувствую себя так глупо. Но я не могу видеть, что ты меня ненавидишь». Шон молчал. «У меня нет никакой ненависти. Просто... в пятницу все сложилось как-то по-дурацки. Наверное, мы оба оказались в неправильном месте в неправильное время. Я хочу сказать... да, тебе не следовало делать то, что ты сделала, но...» Он пожал плечами. «Ты ведь теперь работаешь волонтером в клинике, да?» «Угу». Она надеялась, что не сморщила нос от отвращения. Он закивал головой. «По-моему, это очень хорошо. Уверен, ты скрасишь жизнь пациентам». Ханна зарделась от лестных слов, хоть его добродушие не удивляло. Шон всегда отличался благоразумием и состраданием. Он раздавал деньги бездомным в Филадельфии, сдавал в переработку свои старые мобильные телефоны, никогда не злословил и не сплетничал даже о знаменитостях, созданных для того, чтобы их высмеивали. Отчасти поэтому Ханна полюбила Шона в 6 классе, когда сама была толстушкой и неудачницей. Но еще на прошлой неделе Шон принадлежал ей. Она прошла такой долгий путь от девочки на побегушках у Элли, что просто не могла позволить, чтобы ошибка, совершенная по пьяни, разрушила их отношения. Хотя кое-что еще или кто-то еще мог это сделать. «Я могу уничтожить тебя». «Шон?» У Ханны бешено забилось сердце. «А ты не получал никаких странных сообщений обо мне?» «Сообщений?» — повторил Шон, склонив голову на бок. «Нет». Ханна подгрызла ноготь. «А если получишь, не верь ни единому слову», — сказала она. «Ладно». Шон улыбнулся ей. Ханна была на 7-м небе. «Хорошо», — сказала она после паузы. «Так ты собираешься на Фоксе?» Шон отвернулся. «Думаю, да. Наверное, пойду с ребятами». «Прибереги один танец для меня», — промурлыкала она и сжала его руку. Она любила его руки, крепкие, теплые, мужские. Одно прикосновение к нему уже делало ее счастливой, так что, пожалуй, она могла бы отказаться от секса до брака. Они с Шоном могли бы сохранять вертикальное положение, отводить глаза от сцен секса в кино, обходить стороной магазин женского белья «Виктория Секрет» в торговом центре. Если это необходимо, чтобы оставаться с единственным парнем, которого она когда-либо любила, Ханна готова была принести эту жертву. А если Шон станет снова многозначительно поглядывать на ее голый пупок, она сможет отговорить его от опасной затеи.